Глава 9. Провинция Виктория. Было 23 декабря 1864 года. Этот декабрь столь унылый, столь хмурый, столь сырой в северном полушарии должен бы называться июнем на австралийском материке. С астрономической точки зрения лето наступило здесь 2 дня тому назад, ибо, начиная с 21-го, солнце достигло тропика Козерога, и его пребывание над горизонтом ежедневно сокращалось на несколько минут. Таким образом, новое путешествие Гленарвана должно было совершиться в самое жаркое время года и под почти тропическими лучами солнца. Совокупность английских владений в этой части Тихого океана именуется Австралазией. Сюда входит Новая Голландия, Тасмания, Новая Зеландия и ряд соседних островов. Сам же австралийский материк разделен на несколько обширных колоний провинций, очень отличающихся друг от друга как по величине, так и по своим природным богатствам. При взгляде на современные карты Австралии, составленные Петерманом или Прешелем, сразу бросается в глаза прямолинейность границ австралийских провинций. Англичане провели их прямехонько, нисколько не сообразуясь ни с горными склонами, ни с течением рек, ни с климатическими особенностями, ни с различием рас. Эти колонии провинции представляют собой сопредельные прямоугольники, уложенные словно мозаиком. В этих прямых линиях, прямых углах, видна рука геометра, а не географа. Лишь берега с их разнообразными изгибами, фьордами, бухтами, мысами, заливами, по прихоти природы своей очаровательной неправильностью, противятся этой прямолинейности. Это сходство с шахматной доской всегда и вполне законно вызывало насмешки Жака Паганеля. Если бы Австралия была французской колонией, то, несомненно, французские географы не проявили бы такого пристрастия к угольнику и рейсфедеру, — говорил он. Обширный океанийский остров поделен в настоящее время на 6 колоний провинций. Новый Южный Уэльс — столица Сидней. Квинсленд — столица Брисбен. Виктория — столица Мельбурн. Южная Австралия, столица Аделаида, Западная Австралия, столица Перт, наконец, Северная Австралия, не имеющая еще столицы. Колонистами заселены лишь побережья. Редко-редко сколько-нибудь значительные города попадаются дальше 200 миль. Что же касается центральной части материка, по площади, равной 2/3 Европы, то она почти не исследована. К счастью, 37-я параллель проходит в стороне от этих беспредельных пустынь, а не через малодоступные области, стоившие науке стольких жертв. Гленарван не смог бы их преодолеть. Им предстояло пройти лишь южную часть Австралии, которая дробилась на узкую полосу провинции Аделаида и на провинцию Виктория во всю ее ширину, и, наконец, перебраться через вершину опрокинутого треугольника, представляющего новый Южный Уэльс. От мыса Бернуилли до границ Виктории около 62 миль. Это расстояние можно было свободно покрыть в 2 дня, и Айртон рассчитывал к вечеру следующего дня расположиться на ночлег в Апсли, самом западном городе провинции Виктория. Обычно в начале всякого путешествия и всадники, и лошади проявляют некоторую горячность. Против воодушевления первых ничего нельзя было возразить, но прыть вторых следовало умерить. Тот, кому предстоит далекий путь, должен беречь силы своего коня. Поэтому было решено ограничивать дневные переходы 25-30 милями. К тому же приходилось соразмерять ход лошадей с более медленным шагом быков, настоящих живых механизмов, теряющих во времени столько же, сколько они выигрывают в силе. Фургон с пассажирами и провиантом был ядром экспедиции, ее движущейся крепостью. Всадники могли отъезжать в сторону, но не должны были удаляться от фургона, так как для них не было установлено никакого определенного порядка езды, то каждый в известных границах мог действовать по своему усмотрению. Охотники могли рыскать по равнине за дичью, галантные кавалеры беседовать с обитательницами фургона, философы рассуждать друг с другом. Паганель, совмещавший в себе все эти качества, должен был поспевать всюду. Переезд через провинцию Аделаида оказался малоинтересным. Ряд невысоких, но пыльных холмов чередовался с голыми равнинами, называемыми в этом краю бушами, с прериями, поросшими кустарниками, с остроконечными, солоноватыми листьями, излюбленным лакомством овец. Между столбами телеграфной линии, недавно соединившей Аделаиду с побережьем океана, мирно паслись «pigs faces» — «свиные рыла». Овцы со свиными рылами, порода которой свойственна только Новой Голландии. До сей поры эти равнины мало чем отличались от однообразной аргентинской пампы. Такая же ровная, покрытая травой почва, такой же резко подчеркнутый на фоне неба горизонт. Макнапс утверждал, что кажется, будто они не покидали Южной Америки. Но Паганель уверял, что местность скоро изменится. Полагаясь на слова географа, все стали ждать каких-то чудес. Около 3 часов дня фургон пересек обширную безлесную долину, так называемую долину москитов. Географ имел удовольствие убедиться в правильности этого названия. Путешественники и их лошади очень страдали от непрекращавшихся укусов этих назойливых насекомых. Избежать укусов было невозможно. Легче было смягчить их нашатырным спиртом из походной аптечки. Паганель вышел из терпения и проклинал упорно преследующих его москитов, которые не переставали жалить его долговязую особу. К вечеру несколько изгородей из акаций оживили облик долины. Там и сям поднимались группы белых комедных деревьев. Далее показалась свежая колея. Затем стала попадаться растительность, вывезенная из Европы. Оливковые, лимонные деревья, дубы. И, наконец, потянулись содержащиеся в порядке частоколы. В 8 часов вечера быки, подгоняемые заостренной палкой Айртона, добрались до станции Редгум. Словом, станция здесь именуют скотоводческое хозяйство, где разводят скот главное богатство Австралии. Местные скотоводы зовутся скваттерами, то есть люди, садящиеся на землю. И в самом деле первое, что делает усталый колонист после своих скитаний по необъятным равнинам, это садиться на землю. Станция Редгум была невелика. Тем не менее Гленарвана приняли очень радушно. Под кровом этих уединенных жилищ путешественник всегда найдет обильно накрытый стол и в лице австралийского колониста гостеприимного хозяина. На следующий день Айртон запряг быков, едва забрезжило утро. Он хотел к вечеру добраться до границы Виктории. Местность постепенно становилась все более неровной. До горизонта волнообразно тянулись холмики, усыпанные красным песком. Казалось, что на равнину наброшен огромный красный флаг, складки которого вздулись кверху от ветра. Малли, род сосны с беловатыми пятнами, с прямым и гладким стволом, простирали свои темно-зеленые ветви над тучными прериями, где бегало множество веселых тушканчиков. Позже потянулись обширные равнины, поросшие кустарником и молодыми комедными деревьями. Потом на смену им появились отдельные деревья, первые представители австралийских лесов. Однако по мере приближения к границам Виктории вид местности заметно изменялся. Путешественники почувствовали себя в новой стране. Они неуклонно шли по прямой линии, и никакое препятствие на пути, будь то озеро или гора, не могло бы принудить их уклониться в сторону. Они твердо помнили геометрическую аксиому: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Ни усталость, ни трудности пути не смущали их. Всадники соразмеряли аллюр коней с медленным шагом быков, и если эти спокойные животные и не передвигались быстро, то никогда и не останавливались в пути. Пройдя таким образом за два дня 60 миль, караван прибыл 23 декабря в Вапсли, ближайший город к границе провинции Виктория, расположенный в округе Уиммера под 141 градусом долготы. Айртон остановил фургон у постоялого двора, который за неимением лучшей гостиницы пышно именовался «Отель Короны». Горячий ужин, состоявший из разных блюд, приготовленных исключительно из баранины, дымился на столе. Все горели желанием познакомиться с особенностями австралийского материка и засыпали Паганеля вопросами. Географ не заставил себя долго просить и охотно описал провинцию Виктория, называемую также «Счастливой Австралией». «Название это неверное», — высказал свое мнение Паганель. «Правильнее было бы назвать эту провинцию богатой Австралией, ибо о странах можно сказать то же, что и о людях. Богатство не приносит счастья». Благодаря своим золотым россыпям Австралия попала в лапы целого полчища свирепых опустошителей-авантюристов. Вы сами убедитесь в этом, когда мы будем проезжать через золотоносные земли. «Кажется, колония Виктория основана недавно?» — спросила леди Гленарван. «Да, она основана всего каких-нибудь 30 лет тому назад, а именно 6 июня 1835 года во вторник, в четверть восьмого вечера», — — добавил майор, любивший подтрунить над географом по поводу точности приводимых им дат. «Ошибаетесь», — серьезно возразил географ. «В 7:10. Именно в эту минуту Бэтмен и Фалкнер основали поселение Порт-Филипп на берегу той самой бухты, где теперь раскинулся большой город Мельбурн. В течение следующих 15 лет эта колония входила в состав провинции Новый Южный Уэльс и имела общую с ней столицу Сидней. Но в 1851 году она была выделена в самостоятельную провинцию, получившую название Виктория. И с той поры она значительно окрепла и развелась», — спросил Гленарван. «Судите сами об этом, мой друг», — ответил Паганель. «Я приведу вам цифры. Последние статистические данные, и что бы ни говорил Макнапс, я не знаю ничего более красноречивого, чем эти цифры». «Говорите, говорите», — промолвил майор. «Начинаю. В 1836 году колония Порт-Филипп насчитывала 244 жителя, а в настоящее время население провинции Виктория достигло 550 тысяч человек. 7 миллионов квадратных футов виноградников приносят ей ежегодно 121 тысячу галлонов вина. 103 тысячи лошадей галопом носятся по ее равнинам, и рогатый скот в количестве 675 тысяч 272 голов пасется на ее беспредельных пастбищах. «А имеются ли здесь свиньи?» — поинтересовался Макнапс. «Да, майор, с вашего позволения, их здесь 79 625». «А сколько тут баранов, Паганель?» 7 150 943, Макнапс». «Считая и того, которого мы в данную минуту едим, Паганель?» «Нет, без него, ибо он уже на 3/4 съеден». «Браво, господин Паганель!» — весело смеясь воскликнула Эллен. «Надо сознаться, что вы великолепно знаете все, что относится к географическим вопросам, и сколько бы ни старался кузен Макнапс, ему не удастся поставить вас в тупик». «Но ведь это моя профессия — все это знать, миледи, и в случае надобности сообщать вам. Поэтому можете мне поверить, когда я утверждаю, что эта необыкновенная страна готовит нам еще немало чудес. Однако до сих пор», — начал Макнапс, любивший подзадорить географа. «Да подождите же, нетерпеливый майор!» — воскликнул Паганель. «Вы едва перешагнули границу, а уже досадуете. Говорю вам, повторяю вам, клянусь вам, что это самый любопытный край на всем земном шаре. Его возникновение, природа, растения, животные, климат, его грядущее исчезновение удивляло, удивляет и удивит всех ученых мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, зарождаясь, поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как своеобразное гигантское кольцо. Материк, который, быть может, таит в самой сердцевине своей полуиспарившееся море, материк, где реки с каждым днем все больше и больше пересыхают, где нет сырости ни в воздухе, ни в почве, где деревья ежегодно теряют не листья, а кору, где листья обращены к солнцу ребром и не дают тени, где деревья часто несгораемы, где тесанный камень тает от дождя, где леса низкорослы, а травы гигантской вышины, где животные необычны, где у четвероногих имеются клювы, как у ехидны и утконоса, что заставило ученых придумать особый класс птиц-зверей, где у кенгуру лапы разной длины, где у баранов свиные рыла, где лисицы порхают с дерева на дерево, где лебеди черны, где крысы вьют гнезда, где птицы поражают разнообразием своего пения и своих голосов. Одна служит будильником, другая щелкает, как бич кучера почтовой кареты, третья подражает точильщику, четвертая тикает, точно маятник часов, где есть такая, которая смеется по утрам, когда восходит солнце, и такая, которая плачет по вечерам, когда оно заходит. О, самая причудливая, самая нелогичная страна! Земля парадоксальная, опровергающая все законы природы! Ученый-ботаник Гримар имел полное основание сказать о ней: «Вот она, это Австралия, некая пародия на мировые законы, или, вернее, вызов, брошенный всему остальному миру». Эта тирада, столь стремительно произнесенная Паганелем, казалось, никогда не кончится. Красноречивый секретарь географического общества больше не владел собой. Он говорил без передышки, отчаянно жестикулируя, и так размахивал вилкой, что его соседям по столу положительно грозила опасность остаться без глаз. Наконец голос его был заглушен громом аплодисментов, и он умолк. Конечно, после этого перечня особенностей австралийского материка никому не пришло в голову задать географу еще какие-либо вопросы. Однако майор своим неизменно спокойным голосом все же спросил: «И это все, Паганель?» «Нет, представьте, не все!» — воскликнул с новым азартом ученый. «Как? В Австралии есть что-нибудь более удивительное?» — спросила заинтригованная Эллен. «Да, миледи, ее климат. Он своими особенностями превосходит все, о чем я упоминал. А именно, раздалось со всех сторон. Я не говорю уж о том, как богат воздух Австралии кислородом и беден азотом. Не говорю также об отсутствии влажных ветров, благодаря тому, что муссоны дуют параллельно побережью. Не говорю и о том, что большинство болезней, начиная от тифа и кончая корью и разными хроническими болезнями, здесь неизвестны». «Однако это уже немалое преимущество», — заметил Гленарван. «Разумеется, но, повторяю, я не это имею в виду», — ответил Паганель. «Здесь климат обладает особенностью, прямо-таки неправдоподобной». «Какой же?» — заинтересовался Джон Манглс. «Вы мне ни за что не поверите». «Поверим!» — воскликнули заинтересованные слушатели. «Ну, так он способствует нравственности. Нравственности? Да, подтвердил ученый. Он благотворно воздействует на нравственность. В Австралии металлы не ржавеют на воздухе, и люди тоже. Здесь сухой, чистый воздух быстро белит не только белье, но и души. В Англии подметили это свойство здешнего климата и решили ссылать сюда людей для исправления. «Как? Неужели это влияние столь ощутимо?» — спросила Эллен Гленарван. «Да, очень. Как на животных, так и на людях». «Вы не шутите, господин Паганель?» «Нет, не шучу. Даже австралийские лошади и рогатый скот, и те здесь удивительно послушны. Вы сами в этом убедитесь, не может быть. Но, тем не менее, это так. Злоумышленники, переселенные в эту живительную, оздоровляющую атмосферу, через несколько лет духовно перерождаются. Это известно филантропам. В Австралии все люди делаются лучше. Но тогда каким же станете вы, господин Паганель, в этой благодатной стране? Вы и без того такой хороший, — улыбаясь, проговорила Эллен. Стану превосходным? Просто превосходным, — ответил географ.